Как только Дань Тайлин зашла, то сразу же привлекла внимание большого количества людей, однако они тактично не подходили к ней, ведь сейчас Дань Тайлин, эта холодная как лед красавица и исключительный талант, уже стала одной знаменитостью. Материк Тяньюань был одним миром, где все серьезно относились к законам, и все люди были сравнительно сдержанными. В отдаленном месте за одним столом, Иянь сидел с несколькими людьми, и как раз вел активную беседу. Конечно же он заметил, что тут появилась Дань Тайлин, и в его глазах промелькнул блеск, однако после того, как он увидел, что вместе с Дань Тайлин был еще Ечен, то слегка сморщил лоб. Он не знал, почему Ечен был вместе с Дань Тайлин, ведь, по его мнению, такого рода никчемный человек, как Ечен, степень слияния с душой звезды которого равна ноль, недостоин Дань Тайлин. Если бы он знал о отношениях Ечена и Дань Тайлин, то скорее всего начал бы рвать кровью. Некоторое время он был нерешительным, но потом Иянь встал и пошел в сторону Дань Тайлин. «Барышня Тайлин, никак не ожидал, что здесь повстречаю тебя, это на самом деле необычайное везение». Иянь с улыбкой на лице подошел к столу, и проявляя интеллигентность сказал: «Эту винную лавку открыл я, поэтому что барышне Тайлин понравится, можете заказывать, не нужно стесняться меня, я угощаю». Несмотря на то, что Иянь был вежливым, однако Дань Тайлин немного сморщила лоб, проявив свой отказ, и только лишь немного опустила голову, показывая, что не хочет разговаривать. Иянь случайно взглянул на Ечена, и словно только его заметил, немного улыбнулся, и сказал: «Ох, моя невнимательность, я только заметил барышню Тайлин, и сразу не заметил братика Ечена, прошу прощения, на самом деле моя вина». «Братик Ечен тоже может заказывать все, что захочет, и ни в коем случае не стесняться меня». В его тоне речи смутно появился оттенок, будто бы он подает милостыню. Услышав эти слова, Дань Тайлин снова нахмурила брови, и уже думала отказаться, но тем не менее Ечен, сидящий рядом с ней, улыбнулся и сказал: «Раз так, тогда мы не будем стесняться». Иянь немного искривил уголки рта, и никак не ожидал, что этот Ечен все же окажется настоящим наглецом, который даже не пытается церемониться, однако перед лицом Дань Тайлин, он конечно не мог говорить такого рода речи, и фальшиво улыбнулся, и сказал: «У братика Ечена характер на самом деле прямой». «Конечно, я всегда прямой», сказал Ечен, натянув улыбку. «Барышня Тайлин, там меня еще ждут друзья, извините, не могу составить вам компанию, приятного вам аппетита». Иянь больше не уделял внимания Ечену, повернулся к Дань Тайлин, и любезно говорил. Дань Тайлин с трудом на него взглянула, и ему оставалось только неловко отступить. Смотря на силуэт Ияна, в сердце Ечена было невесело. Этот парень очевидно хочет завоевать внимание Дань Тайлин, как с этим можно смириться? Али тоже надула свои щечки, и взмахнула своими пухленькими лапками, и сгибала их в сторону силуэта Ияна. Несмотря на то, что у нее с Дань Тайлин были сопернические отношения, однако это были внутренние распри, а во всех делах, которые происходят снаружи, она вечно будет стоять с Еченом на одной линии. Увидев милое лицо Али, Ечен невольно улыбнулся, и погладил Али по голове. «Раз уж есть человек, который угощает, тогда не будем церемониться». Ечен беспечно взмахнул рукой, и позвал горничную, которая стояла недалеко. Она была одним зверем Сюан на уровне Яван, мистическим оленем, которая приняла облик человека, но все равно выглядела очень очаровательно милой. На ней было надето вуаль, и она почтительно и изящно принесла меню. На материке Дундалу, существо на уровне Яван уже вправе называться тираном, однако на материке Тяньюань они являются никем. Если гости винной лавки потребуют что-то особенное, то она тоже не сможет ему отказать. Это и еще это. Ечен смотрел в меню и заказывал много еды. Что было ценное, то он и заказывал, что было дорогим, то он и заказывал, в любом случае их же угощали. «Ечен, в моей сумке Цани Кунь есть всего лишь 200 тысяч древних монет золота инь». Дань Тайлин видела, что Ечен заказывает эти блюда, ее лицо немного замерло, и она шепотом говорила. Будучи королевой Северного моря, она никогда не беспокоилась о пище, не то что о том, что сегодня может оказаться в такой ситуации, где нужно будет так много заплатить за еду. «Все равно тот парень сказал, что хочет нас угостить, ты завтра уезжаешь, чего бояться?» «Пробовала мясо духовного зверя на уровне Дайсюэн, кто знает, может быть после того, как его съешь, сможешь прорваться на границе Шэньхай 2 уровня сложности». Ечен хитро моргнул, Видя такое выражение лица Дань Тайлин, и вел себя как обычно, свободно и непринужденно, он невольно ощутил, что такая она была очень милой, а когда вспомнил, что и я не осмелился завоевать внимание Дань Тайлин, начал заказывать блюда словно сумасшедший, и еще бросал несколько хороших шуток касаемо блюд. «Хаэм, осмеливаешься ухаживать за моей женой? Смотри, как я сделаю тебя нищим». Заказав одно блюдо ценой в несколько миллионов древних монет золота инь, Ечен наконец остановился. Эта девушка, мистический олень-зверь Сюан, смотрела на Ечена, и широко раскрыв глаза посмотрела на хозяина, с трепетом повернулась и пошла доложить об этом Ияну. Сидевший за столом в отдаленном месте Иянь увидел этот заказ, и его уголки рта начали свирепо дергаться, однако ради того, чтобы в сердце Дань Тайлин осталось хорошее впечатление о нем, он все же, стиснув зубы, согласился. В скором времени вкусно пахнувшие и аппетитно выглядящие блюда поставили на стол, и Ечен закрытыми глазами их жадно пожирал. Дань Тайлин за всю свою жизнь первый раз кушала бесплатно, и проявляла себя очень сдержанной. Она небольшими кусочками кушала еду, и ее выражение лица было изящным, даже просто смотря на то, как она ест, можно было несомненно получать своего рода наслаждение. Али тем не менее прыгнула на стол, и своими лапками схватила несколько редких и драгоценных фруктов, затем начала их жадно поедать. Прекрасно покушав, особенно после того мяса духовного зверя на границах Дао Сюан, Ечен сразу же ощутил, что сюаньцы в его теле начало бурлить. Море души тоже испытало потрясение, и в голове раздался звук взрыва. У моря души уже был очень большой прорыв. Шэньхай 2 уровня сложности, и это переварилась только часть мяса. Мясо духовного зверя на границах Дао Сюан на самом деле исключительное. Ечен понял одно, что для того, чтобы на материке Тянь Юань достигнуть высоких границ культивирования, помимо превосходного таланта и усердного культивирования, еще очень важно иметь достаточно ресурсов. Если все время культивировать и тренироваться, то для того, чтобы подняться с границ Шэньхай 1 уровня сложности на 2, потребуется как минимум 1-2 месяца. А одна тарелка мяса духовного зверя на границах Дао Сюан помогла сразу же прорваться на границы Шэньхай 2 уровня сложности. У Дань Тайлин и Али тоже был прорыв в культивировании, и в будущем их культивирование должно только продвигаться вперед. Ечен, Али и Дань Тайлин обменялись взглядами. Это мясо духовного зверя на границах Дао Сюан на самом деле давало очень сильный результат, и если непрерывно есть понемногу этого мяса, то прорваться до границ Дао Сюан это прямо-таки проще простого. Они взглянула на цену этого блюда. 890 000 древних монет золота инь. Целых 890 тысяч древних монет золота инь. Ечен взглянул в свою крагу, и там было всего лишь 200-300 тысяч древних монет золота инь, что даже не хватит на одну тарелку этого блюда. Мясо духовного зверя на границах Дао Сюан совсем не было редкостью, а вот самой большой редкостью была духовная пилюля Бэнь Юань. Результат духовной пилюли Бэнь Юань был намного сильнее мяса духовного зверя на границах Дао Сюан. Дань Тайлин и Али направятся в военные отделы, и там несомненно их будут вскармливать, прилагая все усилия. Не говоря уже о мясе духовного зверя на границах Дао Сюан, у них скорее всего будет даже право получить духовные пилюли Бэнь Юань. Однако Ечену одному будет сравнительно печальнее, ведь с его степенью слияния с душой звезды равной нулю он никуда не может пойти, и ему остается только самому искать выход для заработка денег и продвигать свое культивирование. Зарабатывая деньги, продвигать культивирование – единственный способ заработать еще больше денег и перевести сюда соплеменников. Говорят, что военные культиваторы с культивированием Шэньхай могут в сопровождении группы направиться на маленькие границы Тяньюань, и там за один день заработать примерно 1000 древних монет золота инь, а культиваторы на границах Дао Сюан каждый день могут зарабатывать более 10 тысяч. Пусть даже если не направляться на маленькие границы Тяньюань, а выполнять другую работу, то чем сильнее культивирование, тем больше будет заработок. После того, как они покушали, Ечен взял с собой Дань Тайлин и Али, и они втроем направились к выходу. Несмотря на то, что трое человек покушали столько вкусных блюд за счет Ияна, но тем не менее они даже не позвали его, и не попрощались с ним. У Ечена не было никакой симпатии по отношению к Ияну, и несмотря на то, что в манерах разговора и действиях Ияна вроде бы не было никаких изъянов, но тем не менее в сердце Ечена было небольшое недовольство к нему. Кто ему сказал бросать свой взгляд на его женщину? Очевидно, что у него были скрытые намерения. Ячен, а как насчет того, что ты вместе с нами покинешь священный город густых облаков?» Немного обеспокоенно говорила Дань Тайлин. Только что Ячен, можно сказать, вызвал недовольство Яна, и, если Ячен продолжит оставаться внутри священного города густых облаков, пожалуй, у него могут появиться проблемы. Куда бы ни направился, везде все будет так же. Отсюда расстояние до материка Дундалу немного ближе, и, если что-то случится, я все еще смогу вовремя вернуться на материк Дундалу. Не принимая во внимание, говорил Ячен. Несмотря на то, что Ячена культивирование было на границах Шэньхай, однако для того, чтобы в следующий раз войти и выйти с материка Дундалу, ему потребуется 20 миллионов древних монет золота инь, а это все же не маленькая сумма, и чтобы заработать столько денег, ему все еще придется соответственно потрудиться. Смотря на силуэты Ячена и Дань Тайлин, исчезающие у выхода винной лавки, выражение глаз Яна стало мрачным. Глава 525. Предки Али. Брату Иянь понравилась та девушка. Рядом, сидевший молодой человек в синем халате сказал с мехом. Его звали Сюй Цин, и он являлся аристократом священного города густых облаков, который обладал самой большой частной территорией. У него в активе была частная территория диаметром в несколько сотен ли, где он выращивал разного рода редкие и драгоценные фрукты и духовных зверей, отчего его доход был очень большим, и его имущество достигало больше 1000 миллионов древних монет золота инь. «Если смогу жениться на этой девушке, то мое будущее положение несомненно будет очень сильно отличаться от нынешнего, но только жаль, она завтра уезжает». И я немного вздыхая говорил, он был уверен, что, если бы у него было много времени, он несомненно смог бы завоевать Дань Тайлин. А что касается Ячена, который был рядом с Дань Тайлин, то он не стал бы придавать значение одному ничтожеству, степень слияния с душой звезды которого равна нулю, и он даже считал, что поднимать руку и противостоять Ячену было ниже его моральных качеств. Брат Янь является учеником Лин Хуана, и в будущем должно быть еще будет шанс встретиться с ней. Но только у Дань Тайлин степень слияния с душой звезды равно 72, и если она съест пару духовных пилюль Син Юань, то несомненно станет еще более изумительным талантом. Вздыхая говорил Сюй Цин, такого рода несравненная красавица, как Дань Тайлин, хоть и немного взволновала его сердце, но тем не менее он только лишь думал о ней, и у него даже не было смелости говорить такие речи, как Янь. Не пройдет много времени, и они с Дань Тайлин окажутся в двух разных мирах. Дань Тайлин такого рода возвышенная и талантливая красавица в будущем несомненно сможет стать существом на уровне Чжань Хуан, а Янь просто строил несбыточные мечты касаемо Дань Тайлин, но Сюй Цин не мог открыто об этом сказать, чтобы не подорвать авторитет Яна. Разве Янь не мог этого не понимать? Он невольно вздохнул и выпил несколько глотков вина. В сердце Ячена были кое-какие расчеты, и он планировал, что как-нибудь должен будет вырваться из этого священного города густых облаков. Если он все время будет находиться в такого рода маленьком городе, как священный город густых облаков, то на протяжении всей жизни у него не будет никакого имущества. Более того, сейчас на плечах Ячена было много обязанностей. К тому же ни в коем случае нельзя ждать того дня, когда Дань Тайлин и Али станут существами на границах Чжань Хуан, а он все так же будет оставаться на уровне Шэньхай, ведь это будет слишком уж никчемно. Один день прошел очень быстро, и день сменился вечером. Дань Тайлин специально дала время Ячену и Али, и вернулась отдыхать в свою комнату. Завтра на рассвете Дань Тайлин и Али уже покинут священный город густых облаков, и время расставания с каждой минутой становилось все ближе, отчего в сердце Ячена была грусть и подавленность. «Али, завтра ты уже уезжаешь, и когда направишься в военный отдел Шэнь Юань, ты несомненно должна хорошенько о себе позаботиться». Ячен обнял Али, и шепотом наставляя ей говорил. 10 хвостов Али свернулись, и она своими прозрачными глазами смотрела на Ячена, и в ее глазах смутно появился блеск слез. Если бы Ячен не позволил бы ей уходить, то неважно, как противостояли этому предки внутри драгоценной жемчужины Михуань, она все равно осталась бы рядом с Яченом. Она понимала, что Ячен делал это ради нее, и неважно она, или же Дань Тайлин, или Ячен, у всех у них на плечах была задача спасти своих соплеменников, и они не могли поддаваться на слабость любовных чувств. «Брат Ячен, ты тоже несомненно должен хорошенько позаботиться о себе», думала про себя Али, а в ее глазах промелькнула решительность. Она положила драгоценную жемчужину Михуань в сумку Цанекунь, а затем отбросила ее на край кровати. Драгоценная жемчужина Михуань начала излучать белые лучи света, словно чему-то противостояла, но, к сожалению, это было бесполезно, потому что у лучей света не было возможности проникнуть сквозь пространство сумки Цаникунь. Сау! Раздался звук, и Али выпрыгнула из-за пазухи Ечина, встала перед ним и с быстрой скоростью начала принимать человеческий облик. «Али, ты это?» Увидев, что Али приняла облик человека, Ечен немного обомлел. Али уже долгое время не принимала человеческого облика, и сегодня неожиданно это сделала, из-за чего Ечен вмиг стал немного растерянным. В эту минуту Али, под смутным освещением огня от лампы, выглядела очень прекрасной, ее черные и блестящие волосы легко спадали вниз, а на макушке ее головы была пара остреньких ушек, которые придавали ей очень милый вид. На ее идеальном лице ее пара очаровательных больших глаз нежно смотрели на Ечина, а ее пушистые ресницы слегка дрожали, раскрывая ее немного взволнованное настроение. Ее округлые формы тела было видно с первого взгляда, а кожа на ее теле была белая, словно нефрит, и излучала кристальный блеск. Ее стройность и изящность тонкой фигуры были наполнены привлекательной струной, и округленные ягодицы соблазнительно выпячивали, и ее длинные ноги были очень красивыми. Такая Али на самом деле была очень соблазнительной. Ечен смотрел, и у него даже немного закружилась голова, а в горле пересохло, однако он все же пытался сохранить немного трезвого рассудка. Он всегда понимал, что Али подвергалась давлению ее нескольких предков из драгоценной жемчужины Михуань, которые противостояли этому, и разве он мог об этом не знать? «Брат Ечен, Али тоже хочет, как сестра Билин и сестра Тайлин, стать твоей женой, и неважно какие будут невзгоды, неудачи, в сердце Али всегда будешь только ты один». Голос Али звучал словно музыкальный инструмент, и был очень приятен для слуха. Она с одной стороны говорила, с другой стороны сильно прижималась к Ечену, а с ее глаз упала капля кристальной слезы. «Брат Ечен, ты несомненно должен дождаться, пока Али вернется». Ечен слышал слова Али, и в его сердце тут же появилась нежность. В эту минуту плачущая Али заставила в его сердце пробудить жалость, и он слегка гладил волосы Али и утешал ее, крепко обнимая. Он и Али уже давно имели теплые чувства к друг другу, и разве можно было не понять, что она не хотела мириться с предстоящей разлукой, и в ее сердце было беспокойство. Ечен тоже хочет, чтобы Али стала его женщиной, однако если у них с Али на самом деле что-то будет, Али несомненно будет наказана предками из драгоценной жемчужины Михуань. «Поспи, я несомненно буду тебя ждать, не нужно думать о многом». Ечен слегка похлопал Али по спине и ласково говорил. Изначально Али была немного напряжена, и щеки ее были багряно-красными и горячими словно кипяток, но через некоторое время она ощутила, что Ечен ничего не делает, и постепенно начала расслабляться. Она свернулась за пазухой Ечена и медленно начала засыпать, так спокойно, словно дитя. На ее белоснежных щечках по-прежнему оставались следы от слез. Ечен спокойно смотрел на то, как Али засыпала, внимательно рассматривая ее лицо, ее прямой нос, ее сияющие блеском алые губы, которые были словно мармелад, на ее немного приоткрытый рот, и все это выглядело беспредельно соблазнительным. Она нежно лежала на его груди, и несмотря на то, что на ней был надет слой одежды, однако Ечен все равно смог ощутить нежную и мягкую кожу Али. Эта прекрасная девушка лежала, упиралась своими грудями в его середину груди, и из-за этого небольшого давления, ее груди немного видоизменились. Нежное благоухание молодой девушки, словно аромат свежего цветка, доносился до Ечена. Ечен ощутил, что в его теле невольно поднимался жар, но тем не менее он не начинал никаких действий. У него с Али на протяжении этого пути уже были чувства, которые будут жить с ними до самой смерти, и он ни в коем случае не мог поддастся желаниям и подвергнуть Али отрицательному давлению. Ечен так спокойно обнимал Али, вплоть до того, пока ее дыхание не стало длинным. Затем он протянул правую руку и достал драгоценную жемчужину Михуань, которая была внутри сумки Цаникунь на краю кровати. Сау! Его душа уже погрузилась внутрь драгоценной жемчужины Михуань. Появились ослепляющие глаза белые лучи, и Ечен словно попал в другой мир. Здесь везде было благоухание цветов, стекающие водопады, словно это был райский укромный уголок. Ечен смутно увидел Билин, которая лежала в воздухе над одним озером, а то озеро вокруг было наполнено формациями, а один за другим белые лучи света опускались вниз и непрерывно погружались в тело Билин. Видя неподвижную Билин, Ечен вспомнил, какая она была горячая и кокетливая в обычное время, и невольно огорчился. Однако после того, как он увидел признаки дыхания на ее животе, то его сердце намного успокоилось. Он смог заметить, что Билин по сравнению с прежним состоянием словно в некоторой степени восстановилась. Ечен не осмеливался приближаться к тем формациям, ведь если он испортит формацию, то это несомненно будет проблематично. В этот момент раздалось несколько звуков «сау, сау, сау» и промелькнуло несколько белых лучей, а затем 8 силуэтов появились перед Еченом, трое из которых были опирающимися на палку пожилыми бабушками, уже немощными, и лицо их было наполнено морщинами. Однако по их внешним чертам лица смутно можно было увидеть, что, когда они были молодыми, они несомненно были красавицами, завоевывающие страны. Также были три женщины средних лет, сохранившие элегантность и молодость, телосложение которых было грациозным, и кожа на лице тоже была очень белоснежной. Оставшиеся две женщины были очень нежными и грациозными, выражение лица их было прекрасным, и в каждом движении была кокетливость, которую тяжело передать словами. Выражение глаз Ечена невольно стало немного мутным, но через некоторое время он пришел в себя, и в сердце испугался. Он чуть ли не оказался под влиянием магии. «Я пришел увидеться с старшим поколением и проявить почтение младшего поколения». Ечен сложил руки в знак почтения и сказал. Он все же отчетливо знал, что эти несколько силуэтов, все были предками Али, и несмотря на то, что они уже умерли, однако их души благодаря какому-то методу сохранились внутри драгоценной жемчужины Михуань. «Молодой господин, спасибо тебе большое за то, что заботишься о Нинар». Те две грациозных женщин немного поклонились, ответив на его приветствие. А что касается тех нескольких женщин средних лет и пожилых бабушек, то они лишь немного кивнули головой, не говоря ни слова, просто осматривали Ечена. Среди них одна пожилая женщина словно была самой влиятельной среди всех восемь, и на ее лице был немного суровый вид. «Старшие поколения, не нужно благодарности, это мои обязанности», — искренне говорил Ечен. «Молодой господин прибыл в драгоценную жемчужину Михуань и нашел нас, почти наверняка для того, чтобы о чем-то поговорить». Та пожилая женщина, которая была во главе всех, равнодушно смотрела на Ечена и говорила холодным тоном. «Верно, я прибыл сюда, чтобы выразить свою благодарность за то, что вы проявили милость и спасли Линар. И еще есть одно дело, я также прибыл, чтобы сказать, что в будущем смогу позаботиться о Нинар». Ечен не придавал значения равнодушному настроению той пожилой женщины, и по-прежнему говорил вежливо и с почтением. Он насмотрел выражение лиц восемь предков камышовых кошек, и их настроение было разным, кто-то проявлял дружелюбность, а кто-то стоял с равнодушным лицом. «Молодой господин недавно прошел проверку на степень слияния с душой звезды», пожилая женщина, которая была во главе с немного недовольным выражением лица, спросила, словно она не знала. Они, находясь внутри драгоценной жемчужины Михуань, могли отчетливо видеть всю обстановку, происходящую снаружи, и, конечно, они знали про все то, что касалось степени слияния с душой звезды. «Верно». Ечен немного кивнул головой. «И какой результат проверки у молодого господина?» Та пожилая женщина слегка хмыкнула. «Степень слияния с душой звезды равна нулю», — ничего не скрывая говорил Ечен, и его выражение лица по-прежнему было свободным. Он вообще не чувствовал себя робким из-за этого результата на степень слияния с душой звезды. «Тогда я хочу спросить, как молодой господин собирается заботиться о Нинар?» Та пожилая женщина немного приподняла голову, а затем слегка ударила своим посохом по земле, задавая вопрос. Ечен немного щупал свой нос и думал про себя, что эти несколько предков камышовых кошек на самом деле не очень хорошо относились к нему, однако они хотели сделать так, чтобы Али было хорошо. «Молодой господин, возможно, считает, что мы превосходим свою власть и относимся к людям в зависимости от их общественного положения». Та пожилая женщина не дождалась ответа Ечена и продолжила говорить. «Однако я тем не менее не могу не сказать, что, во-первых, на протяжении моей длинной жизни повидала в мире многое, во-вторых, я все же кое-что знаю о материке Тянь-Юань. Степень слияния с душой звезды показывает способности культиватора, и если в один день Нинар станет культиватором на границах Чжаньхуан, а ваше превосходительство все еще задержится на границах Шэньхай, тогда насколько долго смогут длиться вши отношения?» Несмотря на то, что Ечен понимал, что культивирование никак не сможет повлиять на его отношения с Али, Однако он все же не стал возражать предкам Али. С одной стороны, он проявлял почтение к пожилому возрасту ее предков, а с другой стороны считал, что они не способны друг друга понять, и что он вообще не сможет их убедить. Степень слияния с душой звезды, равная нулю, вовсе не может определять способности культивирования. «Я верю в свои силы, и мое культивирование не будет отставать от Нинар», — уверенно говорил Ечен. Глава 526. Расставание. Та пожилая женщина значительным взглядом посмотрела на Ечена. Она не знала, откуда в Ечене была такого рода уверенность в себя, из-за чего некоторый период молчала, а затем сказала: «Я надеюсь, ты пока не будешь устанавливать отношения с Нинар. Это не потому, что я хочу сказать, что ты нехороший человек, а это ради миссии, которая находится на плечах Али. Если ты сможешь достигнуть уровня Чжаньхуан, тогда я ручаюсь, больше не буду вас останавливать». «Что за миссия?» Ечен немного недоумевал. «Мой клан камышовых кошек уже очень много лет передается по наследству на звезде Тяньюань, и внутри нашего клана были исключительные таланты, как раз те камышовые кошки, у которых вырастало по 10 хвостов. Если мои подсчеты верны, то прибавив Али, в моем клане камышовых кошек сейчас еще есть 5-10 хвостатых камышовых кошек. А что касается какого рода миссии это является, я тем не менее не могу с тобой об этом говорить. Та ледяная скульптура, погибшая в сражении камышовой кошки, которую ты видел в подземных лунных чертогах, является самой первой главой рода моего клана камышовых кошек, и также существом на уровне Чжаньхуан 10 уровня сложности. Она уступала только лишь нескольким шишеням и владыке звезды. Немного усталым голосом говорила пожилая женщина, а в ее глазах промелькнуло немного огорчения. Это связано с теми ледяными скульптурами. Ечен немного сморщил лоб, и в душе ощутил немного беспокойства. По-видимому, эта миссия была очень опасной, однако эта пожилая женщина не хотела об этом говорить, и он ничего не мог поделать. «Я несомненно докультивирую до уровня Чжаньхуан», — решительно сказал Ечен. «Неважно, ради Али, или же ради других ему близких людей, он непременно должен стать сильнее. Спасибо, молодой господин, что смогли войти в положение и понять». Та пожилая женщина, которая была во главе, улыбнувшись, сказала: «А что касается Билин, то мы изо всех сил будем лечить ее, и максимум через год-два она уже сможет полностью восстановиться». Ечен признательно кивнул головой. «Несколько старших поколений, тогда я распрощаюсь с вами». Ечен сложил руки в знак почтения и немного поклонился, а затем вывел душу из драгоценной жемчужины Михуань. Смотря на лежащую на груди Али, он видел, что она все еще крепко спала. Ее милые ушки неожиданно немного дернулись, и она слегка приоткрыла свои розовые губки, словно маленькое дитя, что выглядело просто слов не выговорить, как мило. Он спокойно наблюдал за тем, как Али крепко спала, и в сердце Ечена было своего рода спокойствие, которое тяжело передать словами. Следуя за изменением времени на горизонте неба, постепенно начали появляться небольшие лучи света. Али густые реснички немного задрожали, затем она медленно открыла глаза, и сразу же увидела красивое и решительное лицо Ечена, который спокойно смотрел на нее. На ее щеках невольно начал появляться румянец, и она вслед за этим вспомнила, что Ечен вот так вот обнимал ее всю ночь, и при этом ничего больше не делал. Ечен принял Билин и дань Тайлин, но тем не менее не принял ее. Неужели ее сила обаяния настолько низкая? В сердце Али невольно появилась обида, и она надула свои розовые губки, которые излучали кристаллический блеск, и искрящимися слезами большими глазами с обидой смотрела на Ечена. Ечен увидел, что Али проснулась, и вот с таким выражением лица смотрит на него, не удержался от смеха. «О чем же думает эта маленькая проказница? Я уже поговорил с твоими предками, и после того, как мое культивирование достигнет уровня Чжаньхуан, они больше не будут нам препятствовать». Ечен протянул палец и слегка ударил по носу Али, а затем уверенно сказал: «Я несомненно смогу докультивировать до границ Чжаньхуан». Али подняла голову, смотрела на Ечена, и видя решительное выражение лица в ее глазах, вмиг появились слезы. Услышав слова Ечена, в эту минуту ей больше ничего не нужно было, она легко прикусила свою нижнюю губу и много раз кивала головой. «Угу, хорошо, тебе и Дань Тайлин нужно уходить». Ечен слегка гладил Али по голове и говорил, вздыхая. В глазах Али появилось очень сильное нежелание расставаться, и она крепко обняла Ечена, а затем с быстрой скоростью снова приняла облик камышовой кошки, и легла по плечо Ечина. За пределами священного города густых облаков, на краю главной дороги, внутри одной беседки. Эта беседка была очень величественной, и ее высота составляла больше 10 метров, в центре было очень просторно, и сейчас она была заполнена людьми. Управляющие военного отдела Святого Духа, Звездного моря, моря Цун, Шэнь Юаня и остальных военных отделов, в этот момент ждали внутри беседки, и несколько лошадей духовных зверей наивысшей степени, тело которых полностью было кроваво-красным, в этот момент были привязаны на краю беседки, а управляющие, которые не получили людей, уже вчера покинули священный город густых облаков. Ечен, Дань Тайлин, Али, Нань Гунцзе и остальные уже прибыли на место. Нань Гунцзе посмотрел на Ечена, немного улыбнулся и сказал: «Надеюсь, ты меня не разочаруешь». Затем он сел на одного духовного зверя наивысшей степени и вместе с управляющим военного отдела Святой Дух взлетел в небо и с быстрой скоростью исчез в конце небосвода. То морское чудовище Цутуа тоже сел на одного духовного зверя наивысшей степени и свирепым взглядом посмотрел на Дань Тайлина и Ечина, а затем тоже улетел. И Янь стоял вдали и от всей души махал рукой Дань Тайлин, но Дань Тайлин словно не видела его и полностью не придавала ему значения. Одетая в голубые доспехи, сильная и смелая Дань Тайлин села на духовного зверя наивысшей степени, и ее взор направился на Ечина. «Через год снова увидимся». Она передала Ечину сообщение. «Через год снова увидимся». Ечен немного кивнул головой и снова сказал: «Хорошенько позаботься о себе. Мы можем отправляться в путь?» Тот управляющий военного отдела Звездного моря спросил Дань Тайлин. «Угу». Дань Тайлин немного кивнула головой и легко ударила того духовного зверя по животу, после чего тот духовный зверь превратился в луч молнии и с быстрой скоростью помчался вперед. Духовный зверь наивысшей степени словно стрела летел вдаль. Дань Тайлин в итоге не выдержала и повернула голову, и в этот момент силуэт Ечина постепенно становился все дальше и дальше, а в ее глазах промелькнула грусть, которая постепенно превратилась в решительность. Через год она несомненно должна вернуться. Али тоже села на спину одного духовного зверя наивысшей степени, и когда она уезжала, то непрерывно махала своими лапками. Смотря на то, как силуэт Али и Дань Тайлин исчезает в конце небосвода, в глазах Ечина появилось немного грусти, и сразу же вслед за этим его сердце стало более непоколебимым. За этот год ему еще нужно сделать много дел, и к тому же стать более могущественным. Ради того обещания, которое он дал, и еще ради его соплеменников, учеников Звездного Дворца, которые сейчас находятся в опасности. Когда Ечен повернул голову, то встретился взглядом с Иянем, однако неважно Ечен или же Иянь, в скором времени отвернулись и сделали вид, словно они друг друга не видели. У Ечена не было никакого хорошего отношения к Ияну, а Иянь считал, что если он соприкоснуться с Еченом, такого рода ничтожеством, то неизбежно опуститься ниже своих моральных качеств. Именно в этот момент подошел Кун Юань Шань и холодным взглядом осмотрел Ечена, затем свирепо улыбнулся и, вынашивая плохие намерения, сказал: «Они ушли, правда очень грустно». Ечен искоса посмотрел на Кун Юаньшаня и не хотел придавать ему значения, а когда только собирался уходить, Кун Юаньшань встал перед Еченом и преградил ему путь. «Уйди с дороги», — равнодушно хмыкнул Ечен. «Це-це, все же слишком дерзкий». Кун Юаньшань равнодушно усмехнулся и сказал: «Они вдвоем ушли, и теперь больше тебя никто не защитит. Ты помнишь или нет тех духовных змей Кун, которых ты стер с лица земли? Они все были моими учениками. Я заставлю тебя мучительно умереть и таким образом поплатиться за это». Этот Кун Юаньшань на самом деле имеет отношение к тем духовным змеям Кун. На протяжении тысячи столетий только лишь у единственного отброса степень слияния с душой звезды равна нулю. «ЦЦ, эта репутация на самом деле исключительная», — с издевкой говорил Кун Юаньшань. «Кажется, у тебя тоже нет выбора, куда идти. Я слышал, что ты там как-то перерождался 5 эпох, и даже прожив 5 эпох, твоя степень слияния с душой звезды всего лишь равна 9 ЦЦ, качая головой и вздыхая, говорил Ечен, и натягивая улыбку смотрел на Кун Юаньшаня. Раз уж между ними определилась вражда, Ечен все равно не будет проявлять какого-либо страха. Услышав, что Ечен начал говорить о степени слияния с душой звезды, лицо Кун Юаньшаня побледнело. На самом деле он придавал гораздо большее значение степени слияния с душой звезды, чем Ечен. Среди людей, которые прибыли с материка Дундалу, его степень слияния с душой звезды считалась одной из плохих. До этого он вместе с Цутуа, можно сказать, объединился против общего врага, однако после того, как вышли результаты степени слияния с душой звезды, он сразу же заметил в глазах Цутуа презренный взгляд, из-за чего он очень сильно расстроился. Но тем не менее он не осмеливался что-либо делать Цутуа, а просто испытывал сильное недовольство. «Зато это немного лучше твоей степени слияния, равной нулю. Мне нужно лишь докультивировать до границ Шэньсюэн, и тогда я смогу стать аристократической знатью священного города Густых Облаков, а ты будешь также никем. Если ты опустишься на колени и преклонишь голову к земле, то кто знает, может быть, я и смогу проявить снисходительность к простому человеку и сделаю из тебя слугу». Кун Юань Шань дико расхохотался и сказал: «Я уже обратился за покровительством к одному аристократу, который обладает самой большой территорией в священном городе Густых Облаков, и стал подчиненным Сюй Цина, поэтому забавляться над тобой для меня проще простого. Изначально ты уже был прихвостнем других людей, позволив другим людям сделать из себя гончую собаку, и неожиданно все же быть таким самодовольным. По-видимому, ты на протяжении всей жизни будешь гончей собакой. Время покажет, кто из нас лучше». Ечен не придавал значения провокациям Кун Юаньшаня и сразу же начал уходить. Смотря на уходящий силуэт Ечена, выражение лица Кун Юаньшаня стало мрачным, и он плюнул на землю, а потом равнодушно хмыкнул, думая про себя: «Даже не думай, что те две женщины тебя спасут. До того, как они вернутся, ты увидишь, как я сведу с тобой счеты». Несмотря на то, что он не осмеливался нарушать законы материка Тяньюань, иначе его собственная жизнь окажется под угрозой, однако в законах должно быть есть пробелы. Сюй Цин стоял в недалеком месте, искоса посмотрел равнодушным взглядом на Кун Юаньшаня и Ечина, но тем не менее был невозмутимым. После того, как Али, Дань Тайлин, Нань Гунцзе и остальные уехали, глава города Циянь вернулся в свою резиденцию, и люди внутри беседки тоже расходились. Сегодня первое, что он должен сделать, это найти место, где можно будет остановиться. Чтобы жить внутри священного города Густых Облаков, за каждый день нужно будет заплатить несколько сотен древних монет золота инь. Несмотря на то, что внутри Краги Ечина было несколько сотен тысяч древних монет золота инь, однако он все равно считал это слишком затратным. Если он не будет жить внутри священного города Густых Облаков, тогда придется выбрать трущобы, которые находятся за городом. Трущобы за пределами священного города Густых Облаков были очень просторными, и одним взором их было не осмотреть. Там стояли разного рода деревянные дома, которые тянулись непрерывной чередой и выглядели немного разрушенными. Большая часть тех, кто жил здесь, были культиваторы, границы культивирования которых не достигли границ Шэньхай. К тому же у большей части людей степень слияния с душой звезды была меньше 5. Здесь люди в основном работали на частных территориях аристократической знати, и после работы приходили сюда и отдыхали. После того, как культивирование увеличивается выше границ Шэньхай, то заработок становится больше, и обычно люди выбирают переселиться внутрь священного города Густых Облаков, думая о том, что ему нужно будет растратить огромное количество денег, чтобы перевести сюда своих соплеменников. Ечен стал экономить свои деньги, поэтому решил найти место для жилья внутри трущоб. Каждый день требуется всего лишь оплатить несколько сотен древних монет Тяньюань, а если потратить несколько тысяч древних монет Тяньюань, то можно даже найти одно место в неплохой спокойной усадьбе. Внутри Краги все же было немало древних монет Тяньюань, и должно быть, этого должно хватить. Ечен в трущобах взял в аренду одну комнату внутри усадьбы, и каждый день его арендная плата составляла 3500 древних монет Тяньюань. Усадьба находилась на берегу городской реки священного города Густых Облаков, и поблизости все было покрыто зеленью, можно сказать, пейзаж был неплохой. Из-за того, что расстояние до ворот в город было сравнительно далеким, очень мало людей проходили здесь. Глава 527. Вхождение в павильон алхимиков. Говорят, что в этой усадьбе еще проживало трое человек, пара супругов и одна девушка, однако Ечен еще не видел их. После того, как хозяин усадьбы проводил Ечена до его места жительства и получил оплату за несколько месяцев, сразу же ушел. Несмотря на то, что комната была сравнительно узкой, однако несмотря на маленький размер, все, что нужно было, здесь имелось, и все вещи были аккуратно расставлены. Также везде было чисто, И это все же было намного лучше, нежели жилье в трущобах, где арендная плата составляла несколько сотен древних монет тянь-юань. Каждый день оплачивать 3500 древних монет тянь-юань для тех людей, которые работали на частных территориях, было все равно, что отдать весь свой заработок одного полного дня. Ечен сидел на кровати, поджав ноги, и спокойно культивировал, вращая 9 звезд. После того, как он съел мясо духовного зверя на границах Даосюан, то его культивирование прорвалось на границе Шэньхай 2 уровня сложности, и расстояние до границ Шэньхай 3 уровня сложности оставалось небольшим. Скорее всего, спустя 5-6 дней он сможет прорваться до границ Шэньхай 3 уровня сложности. Мясо духовного зверя на границах Даосюан для простого культиватора на границах Шэньхай оказывает достаточно очевидный результат, и даже для Ечена, который совсем недавно прорвался на границе Шэньхай, он только съел немного этого мяса, и результат тут же проявился. Говорят, что результат от духовной пилюли Бэнь Сюэн намного сильнее. Интересно, какой будет результат, если съесть одну духовную пилюль Бэнь Сюэн? На материке Тяньюань море души подвергалось очень сильному давлению, и если захотеть выпустить море души, то это будет очень сложно, но это за исключением некоторых специальных мест, например, внутри того запрета резиденции главы города, на территории площади для военных состязаний, или еще, на маленьких границах Тяньюань и Т.Д. Ечен развернул искусство границ раздвоившейся души, и два совершенно одинаковых Ечена появились внутри комнаты. Одного двойника Ечен оставил внутри комнаты, чтобы культивировал, а другой планировал пойти в священный город густых облаков, и поискать, есть ли работа, где он мог бы стать учеником алхимика. Если он сможет обучиться изготавливать пилюли, то это принесет очень большую пользу для культивирования, и к тому же алхимик, помимо мастеров по изготовлению предметов, является самой прибыльной профессией. Когда он вышел из комнаты, у двери усадьбы раздался звук джи, и внутрь зашла одна молодая девушка. Ее внешность была очень изящной, и несмотря на то, что ее нельзя было сравнить с Али, Дань Тайлин и Билин, однако можно сказать, что ее внешность была лучшей из средних. «Это ты?» Та молодая девушка немного обомлела. Ечен взглянул на нее, и ее лицо ему показалось немного знакомым, а затем он неожиданно вспомнил. Это была та самая девушка, которая принимала у них заказ в винной лавке, мистический олень, принявший облик человека. Он невольно вздохнул, ведь этот мир на самом деле был очень маленьким. «Привет!» Ечен немного улыбнулся и, соблюдая этикет, поздоровался. Фэн Я является одним из жителей материка Тяньюань и принадлежит к клану Оленей Сюн. Этот клан является одним из самых ничтожных кланов материка Тяньюань, и когда она была юной, то после испытания на слияние с душой звезды ее результат составил 3, поэтому ей только и оставалось, что бороться за выживание на низшем слое общества материка Тяньюань. Изначально она устроилась горничной в одну семью аристократической знати, однако потом из-за какого-то проступка ее выгнали, и затем она нашла себе работу прислуги в винной лавке Ияна. Когда она увидела Ечена, то была очень удивлена. Следует знать, что в прошлый раз Ечен за один раз покушал на сумму, которая составляла несколько миллионов древних монет золота инь, и ей казалось, что у Ечена были неплохие отношения с Иянем, а она за один месяц зарабатывает всего лишь 50-60 древних монет золота инь. На протяжении всей своей жизни она не сможет заработать так много. Ей казалось, что Ечен был из числа людей, которые жили на верхушке священного города густых облаков, и как такого рода человек мог выбрать такую маленькую усадьбу для места жительства. Именно поэтому, когда она увидела Ечена, в ее глазах промелькнуло удивление и волнение. «Ты только что переехал сюда, тебе нужна какая-нибудь помощь?» Фэн Я говорила очень любезно. Такого рода любезность Фэн Я оказала на Ечена немного непривычное ощущение, и он только собирался говорить, что ничего не нужно, как неожиданно кое, о чем вспомнил, и вежливо сказал: «Даже не знаю, есть ли у тебя время, чтобы отвезти меня в павильон алхимиков священного города густых облаков. Я хочу направиться туда, чтобы найти какую-нибудь работу». Алхимиком, в глазах Фэн Я появился блеск. На материке Тяньюань алхимики уступали только лишь мастерам по изготовлению предметов, и их ремесло очень уважалось. Ее самой большой мечтой в жизни было найти одного богатого жениха и избавиться от этой нынешней жизни. Эти пришедшие в упадок трущобы заставляли ее ощущать отвращение и ненависть. Жить здесь для нее было тошно, и сейчас перед ее глазами появилась такого рода удобная возможность. Ечен, человек, который за один раз покушал на несколько миллионов древних монет золота инь, и должно быть был одним богачом, которого перевели на другое место работы с понижением. Когда она вспомнила ту прекрасную Дань Тайлин, которая была словно богиня и сидела рядом с Еченом в тот день в винной лавке, она невольно ощутила неполноценность и расстроилась. Она не хотела много от Ечена, только лишь смочь выбраться из этих трущоб. Этого ей будет достаточно, она, пожалуй, даже согласна стать младшей женой. Много не думав, Фэнья сразу же ответила, и ее голос был немного взволнованным. «Могу, у меня как раз есть один друг в павильоне алхимиков, я тебя отведу. Это хорошо, на самом деле немного побеспокоил тебя», — выражая благодарность, сказал Ечен, думая про себя, что как-нибудь нужно будет ее пригласить на обед, затем свободно спросил: «Я еще не спрашивал, как тебя зовут?» «Меня зовут Фэнья, я из клана Оленей Сюн». На лице Фэнья появился небольшой румянец. На материке Тянь-Юань дикие звери, звери Сюань уже полностью слились с людьми, и после того, как дикие звери и звери Сюань принимают облик человека, то их восприятие тоже становится человеческим. Ечен под сопровождением Фэнья шел позади нее, и они вместе направились в священный город густых облаков. «Какое у тебя культивирование?» Фэнья повернула голову и спросила. Она специально хотела разузнать побольше о Ечене. «Шэньхай», — ответил Ечен. На материке Тянь-Юань культивирование на границах Шэньхай было очень простым, и не было необходимости скрывать это. «Шэньхай», — на лице Фэнья промелькнуло немного разочарования. «В священном городе густых облаков с культивированием на границах Шэньхай вообще нет возможности стать одним из аристократической знати, но возможно Ечен специально скрывает свою реальную силу». Она с одной стороны шла, с другой стороны говорила: «Вместе с нами в усадьбе живет одна женатая пара, девушка очень красивая, и приглянулась одному человеку из аристократической знати, что он даже захотел сделать ее своей женой, однако она отказала и вышла за своего нынешнего мужа. У ее мужа культивирование всего лишь на границах Шэньхай 5 уровня сложности, и говорят, что его степень слияния с душой звезды всего лишь равна 5. Несмотря на то, что степень слияния с душой звезды с трудом прошла линию, однако культивирование у ее мужа очень медленное, и на мой взгляд, с его ничтожными способностями на протяжении всей жизни ему будет очень сложно прорваться до границ Шэньсюан, и они вечно будут жить в самом низком слое общества». Ечен молчал и не говорил ни слова. Слушая тон речи Фэнья, он смог увидеть отношение Фэнья к богатству и власти, но только потому, что она была чужим человеком, ему было неподобающе давать ей оценку и что-либо говорить. К тому же сейчас Фэнья исполняла его просьбу. Так как они вызвали недовольство того аристократа, то ее муж смог только лишь работать перевозчиком грузов в священном городе густых облаков, и каждый день его зарплата составляет всего лишь одна древняя монета золота инь, а его зарплаты за несколько месяцев даже не хватит, чтобы купить самую простую пилюлю. К тому же из-за того, что они обидели того человека, ее муж не осмеливается вступать на маленькие границы Тянь-Юань. «Ты скажи, ну и зачем она так поступила?» «На мой взгляд, ей лучше всего было выйти замуж за того аристократа, и как минимум уже не нужно было бы думать о еде и жилье, и она не была бы в таком положении, как сейчас». Фэнья говорила и словно произвольно спросила: «Кстати, а какая у тебя степень слияния с душой звезды?» «Ноль», — спокойно ответил Ечен. «Степень слияния с душой звезды 0? Ты несомненно шутишь, не правда ли?» Фэнья расхохоталась. «Разве есть человек со степенью слияния с душой звезды 0? Тут она неожиданно вспомнила, что до этого слышала кое-какие слухи об одном человеке, прибывшем с материка Дунчуань, и у которого в результате проверки степень слияния с душой звезды была равна 0. Этот человек перед ее глазами не может быть же тем самым». После этих мыслей ее выражение лица стало немного нерешительным. «Конечно же я не шучу», — свободно ответил Ечен, и он заметил, что выражение лица Фэнья немного изменилось. Эта Фэнья была всего лишь чужим человеком, и конечно же Ечен не придавал ее точке зрения никакого значения. Впереди уже павильон алхимиков. Фэнья немного неловко улыбнулась, и неизвестно, о чем думала. Она немного задуманным видом сказала: «Следуй за мной». Павильон алхимиков был одним величественным сооружением, построенным по образцу дворца. У входа то и дело заходили и выходили алхимики в длинных халатах, И все эти люди занимали высокопоставленные положения в священном городе густых облаков, и никто не осмеливался произвольно вызывать недовольство алхимика. Ечен, следуя позади Фэнья, зашел внутрь павильона алхимиков, и внутри была одна просторная большая гостиная, пол которой был полностью сделан из сверкающего ярким светом белого нефрита. Разные люди бегали туда-сюда, и никто не смотрел на Ейена и Фэнья. Фэнья нашла одного прислужника с внешностью человека, поговорила с ним, а потом Ечен и Фэнья прибыли в одну гостиную и ждали в ней. Через некоторое время один молодой человек, одетый в короткий халат, зашел в эту гостиную. Внешность у этого человека была очень простой, однако выражение глаз было прозрачным, и после того, как он увидел Фэнья, то сразу же любезно подошел. «Фэнья, для чего ты пришла?» Тот молодой человек выглядел очень дружелюбным, вплоть до того, что он словно хотел угодить Фэнья. В глазах Фэнья, смотря на этого человека, промелькнуло немного отвращения, и она, не придавая ему значения, сказала: «Он захотел прийти в павильон алхимиков, чтобы поискать какую-нибудь работу. Скажи, он сможет ли тут что-нибудь делать?» Отношение Фэнья к Ечену, очевидно, стало намного хуже, но только лишь ее сердце немного колебалось. «Привет, меня зовут Сюанянь, и я также, как и Фэнья, из клана Оленей Сюн. Ты можешь называть меня по имени». Сюанянь осмотрел взглядом Ечена, а затем, улыбнувшись, сказал: «Раз уж ты друг Фэнья, то я изо всех сил постараюсь тебе помочь». Его улыбка была очень искренней. По отношению к этому молодому человеку по имени Сюаняню Ечена все же сложилось доброе расположение. «Сколько составляет твоя степень слияния с душой звезды?» — спросил Сюанянь. «Степень слияния с душой звезды не только определяет способности культивирования, а также имеет очень большое значение для изготовления пилюль. Я прибыл с нематерика Тяньюань, и моя степень слияния с душой звезды равна нулю». Ечен, ничего не скрывая, честно отвечал: «Ты и есть тот самый человек, результат испытания которого составил ноль?» Сюанянь раскрыл рот от удивления и немного изумленно спросил. «Верно», — ответил Ечен. Он заметил, что несмотря на то, что Сюанянь был удивлен, однако не показывал презрения, и его отношение полностью отличалось от Фэнья. Фэнья немного сморщила брови, а в ее глазах промелькнуло немного разочарования. Она полагала, что Ечен был богатеньким женихом, но никак не ожидала, что он был одним отбросом, степень слияния с душой звезды которого равна нулю. «Степенью слияния с душой звезды ноль, будет очень сложно. Обычно, пусть даже если это будет слуга алхимика одной звезды, то даже его степень слияния с душой звезды как минимум должна быть равна выше 5. У тебя есть навыки основы в искусстве по изготовлению пилюль?» Сюанянь почесал голову, немного подумал, потом спросил: «Есть». Ечен немного кивнул головой. «Искусство по изготовлению пилюль на материке Дундалу приняло название «Основа по изготовлению пилюль на материке Тяньюань». А ну тогда будет намного легче. Я могу помочь тебе устроиться к одному алхимику одной звезды, и тебе нужно будет лишь отвечать за разведение огня. Каждый день ты будешь получать 5000 древних монет Тяньюань, а если будешь хорошо работать, то можешь получать от 1 до 2 древних монет золота инь. Как ты на это смотришь? Согласен работать?» Сюанянь смотрел на Ечена и спросил: «Угу, согласен». Ечен не ради заработка хотел работать здесь, а ради того, чтобы обучиться искусству по изготовлению пилюль на материке Тяньюань. «Тогда хорошо, я сразу же пойду помогу организовать все для тебя, а как я могу с тобой связаться?» Сюанянь очень воодушевленно кивнул головой и спросил: «Я с барышней Фэнья живу в одной усадьбе». Сюанянь немного обомлел и, недоумевая, посмотрел на Ечена, затем посмотрел на Фэнья и неожиданно улыбнулся и сказал: «Я понял, ты тоже там снимаешь комнату, верно? Ничего, положись на меня». Отношение Фэнья к Ечену было совсем не горячим, и можно было увидеть, что два человека не были возлюбленными. После того, как Сюанянь согласился помочь Ечену, снова зашел внутрь павильона алхимиков, поспешив сделать свою работу. Глава 528. Люди низкого социального положения. Фэнья никак не ожидала, что степень слияния с душой звезды Ечена на самом деле равна нулю, и к тому же он еще неожиданно согласился устроиться к одному алхимику одной звезды разводить огонь, отчего на ее лице промелькнуло отвращение. Она на самом деле составила ошибочное мнение. Изначально она полагала, что Ечен прикидывается бедным, ведь в конце концов она собственными глазами видела расходы Ечена в винной лавке Ияна, поэтому совсем не ожидала, что Ечен ни капли не притворялся. Благодаря твоей помощи я смог найти себе работу. Чуть попозже я бы хотел пригласить барышню Фэнья на обед, сказал Ечен, глядя на рядом стоящую Фэнья. Разве он мог не заметить, что отношение Фэнья очень сильно изменилось? Поэтому просто сказал это, соблюдая банальную любезность. Пригласить на обед? Неужели мы пойдем в винную лавку к его превосходительству Ияну? Ты полагаешь, что с твоим доходом там можно поесть? Мы же не будем кушать где-то у дороги, у барышни вообще нет никакого желания. Фэнья про себя выражала недовольство, а затем покачала головой и сказала: «Сегодня я себя немного плохо чувствую, сейчас мне нужно идти». После того, как она закончила говорить, повернулась и ушла. Смотря на силуэт Фэнья, на лице Ечена появилась небольшая улыбка. Фэнья отказала, ну и хорошо, ведь Ечен тоже не очень бы хотел много общаться с такого рода девушкой, как Фэнья. Ечен один вернулся в усадьбу, где снял себе комнату. Несмотря на то, что местоположение усадьбы было немного далеко, однако, к счастью, тут было очень тихо, что вполне подходило для культивирования. Один двойник Ечена сидел внутри комнаты и спокойно культивировал, а другой двойник во дворе усадьбы упорно усваивал таинственные техники. В маленьком дворе произвольно было расставлено несколько очень больших камней, и на этих камнях были очень глубокие вмятины, которые были очень гладкими. Должно быть, они были образованы не сильными разрушениями, а скорее всего на протяжении долгих лет на них сидели люди, и можно было увидеть, что когда-то кто-то здесь очень усердно культивировал. Ечен выбрал один большой камень, сел на него и изучал таинственную технику. Неизвестно, сколько времени прошло, как большие ворота усадьбы издали звук джи и открылись снаружи, а затем внутрь зашла одна пара молодого парня и девушки. Тот парень выглядел на 27-28 лет, и несмотря на то, что его лицо нельзя было назвать красивым, но тем не менее он был очень мужественным, и черты лица его были решительными, а выражение глаз воодушевленным. На нем был надет короткий шероховатый халат, и уже было видно, что после многократного мытья он стал старым, однако можно сказать, он был чистым и опрятным. Девушке было примерно 20 лет, тело ее было изящным, и на ней было надето платье персикового цвета, и выглядела она очень милой. Ее черты лица нельзя назвать несравненной красотой, но тем не менее у нее был своего рода ласковый и спокойный темперамент. Они, должно быть, были той женатой парой, живущей в маленькой усадьбе. Этот парень и девушка были людьми, и когда они увидели Ечена, то на их лице промелькнуло немного удивления. Однако сразу же вслед за этим они поняли, что, должно быть, Ечен был новым квартирантом усадьбы. «Я Гулань», — тот мужчина сложил руки в знак почтения, глядя на Ечена, затем снова посмотрел на рядом стоящую девушку и, представляя, говорил: «Она моя жена, Линь Вань, мы здесь снимаем комнату, а как зовут братика?» «Меня зовут Ечен». Ечен немного улыбнулся и сложил руки в знак почтения, в ответ поприветствовав Гуланя, и также немного кивнул головой, смотря на стоящую рядом с Гуланем Линь Вань, затем сказал: «По-видимому, теперь мы соседи». Гулань выглядел на 27-28 лет, и его культивирование уже было на границах Шэньхай 5 уровня сложности. Если бы он был на материке Дундалу, то несомненно назывался бы существом наивысшей степени, а на материке Тяньюань он совершенно не привлекал никакого внимания, вплоть до того, что его условия жизни находились в такого рода затруднительном положении. А жена Гуланя, Линь Вань, несмотря на то, что она была нежная и спокойная, однако ее культивирование было немного выше Гуланя. Из слов Фэнья, Ечен уже, можно сказать, немного знал о семейных делах Гуланя и Линь Вань. Линь Вань неожиданно устояла против соблазна высокого положения и выбрала остаться рядом с Гуланем, отчего вызвала у Ечена чувство восхищения. Гулань смог ощутить, что Ечен тоже был одним культиватором на границах Шэньхай, и несмотря на то, что его культивирование было немного слабее его, однако границы Шэньхай могут где угодно найти работу, и также снять жилье внутри священного города густых облаков для такого культиватора не составит никаких проблем. Но почему же все-таки Ечен выбрал жить здесь? Он сам не мог жить внутри города, потому что вызвал недовольство одного аристократа священного города густых облаков. А какая причина была у Ечена? «Уже вечер, братик Ечен, не хочешь поужинать с нами?» – любезно говорил Гулань. «Благодарю вас за любезность». Ечен видел искренность Гуланя, и самому не хотелось кушать в одиночестве, поэтому с радостью согласился. «Вань-Вань, иди приготовь нам несколько блюд, сегодня я хочу с братиком Ечином выпить несколько бокалов». Гулань немного улыбнулся, повернулся к Линь Вань и сказал: «Угу». Линь Вань нежно улыбнулась, вежливым взглядом посмотрела на Ечина, а затем направилась в свою комнату. Гулань стоял во дворе и немного поговорил с Ечином, затем принес во двор один стол и три стула, и также помог Линь Вань принести блюда, которые она приготовила, и поставить их на стол. Эта обстановка выглядела очень уютной. Прошло немного времени, и стол уже был накрыт, после чего Гулань пригласил Ечина сесть за стол, а сам вместе с женой сел напротив Ечина. «Наши скромные блюда, главное, чтобы братик Ечен не отказался их испробовать», заговорила Линь Вань своим нежным голосом, и положила Ечину и Гуланю рис. «Сестрица преуменьшает, я считаю, что все очень вкусно», искренне говорил Ечен. Блюда на столе обладали приятным ароматом, и несмотря на то, что большая часть блюд была без мяса, однако все равно они были сделаны из редких цветов и растений, и еще было одно блюдечко мякоти редких рыб. Все эти блюда на материке Дундалу являются исключительными лекарствами, однако здесь они тем не менее всего лишь ежедневная еда. Гулань и Линь Вань видели, что Ечен говорил искренне, и радостно улыбнулись, говоря ему кушать побольше. «У меня здесь есть несколько кувшинов вина, я бы хотел их разделить с братом Гулань, и надеюсь, сестрица тоже выпьет немного». Ечен достал с краги те кувшины вина, которые взял с темного дворца, открыл запечатанную крышку, и скоб густого аромата вина сразу же заполнил весь маленький дворик. Ощутив запах вина, Гулань немного обомлел и изумленно сказал: «Чистейшее вино магнолии голой, пепе, магнолия голая, лад, магнолия денудата, вид цветковых растений, входящий в род магнолия, магнолия, семейство магнолиевые, магнолиацеи. По красоте цветения среди магнолий занимает одно из первых мест». «Что за чистейшее вино магнолии голой?» – спросил Ечен. «Неужели у этого вина еще есть история происхождения?» «Братик Ечен не знает, что это за вино». Гулань, немного недоумевая, смотрел на Ечена. «Это вино я получил случайно, и на самом деле не знаю, как оно называется», – со смехом сказал Ечен. Гулань многозначительным взглядом посмотрел на Ечена и сказал: «Братик Ечен, цена этого кувшина вина может достигать более 10 тысяч древних монет золота инь. Если выпить это вино в таком виде, то от него не будет никакой пользы. Для начала в него нужно положить фрукт магнолии голой, чтобы активизировать полезные свойства вина, и после того, как выпьешь это вино, оно может принести очень большую пользу для культивирования.